ладно получается, молодой хозяин. Все ваши подручные, ну, стало быть, и разбойники, разбежались. Ну, надо есть пить-то, надо, верно. И теперь вот все честно работают, как все люди. И сам я, значит, того нанялся, стал быть, в работники на мельницу. Так что прощайте, стал быть. Адье, Винцик. И юный мерзавец остался один-одинешенек. Вот тут-то он и вспомнил о монастыре и об отце Доминике, который так его любил. Пришел, упал на колени, заплакал и рассказал ему все. Чадо мое возлюбленное, хвалю тебя за доброту и учтивость, но разбойником быть ты не можешь, как потому, что это смертный грех, так и потому, что тебе это не по силам. Но дабы сдержать клятву, данную твоему батюшке, мир праху его, будешь ты и впредь обирать людей только иным путем. Поступай-ка ты на место сборщика дорожной пошлины. Я дам тебе письмо к пану окружному начальнику. Как мне благодарить вас, святой отец? Вот тебе и случай сделать карьеру. Будешь подстерегать людей на большой дороге. И когда кто-нибудь поедет, налетишь на него и потребуешь 2 крейсера пошли. Притом можешь ты дело свое исправить со всей учтивостью, на какую только способен. И стал учтивый разбойник сборщиком пошлины на большой дороге. Много лет спустя поехал падре Доминик в те места навестить тамошнего священника. Он уже заранее радовался, что увидит своего учтивого питомца, узнает, как ему живется, можется. И действительно, у шлагбаума его экипаж остановил усатый человек. Это был никто иной, как Мерзавио. И что-то ворча протянул руку. Отец Доминик полез в карман, но так как был немного тучен, то на это потребовалось время. Ну что там еще, что там разыгралось? Сколько прикажешь ждать, пока достанешь свои несчастные 2 гроша? Батюшки, батюшки, у меня крейсеров-то нет. Прошу вас, братец, разменяйте мне 5. А чтоб вас, если нет денег, так зачем вас черти носят? Давай 2 крейсера, убирайся обратно. Мерзавио, Мерзавио! Неужели ты меня не узнаешь? И куда же девалась твоя учтивость? О, черт-то, господи! Ваше преподобие! Ну, не удивляйтесь, не удивляйтесь, что я стал неучтив. Ну, кто, где, когда-нибудь видел сборщика налогов, городового или судебного пристава, который бы не был немного ворчено? Ну, что вы, ей-богу! Что правда, то правда. Такого еще никто никогда нигде не встречал. Ну, вот видите. А теперь убирайся, косым чертям, чтобы я тебя подрочь, что ли, снял. Господи, господи, господи, господи. Дорогу сторожу, весь день покоя нету. На сборе пошлин я сижу, а ну, гони монету. А ну, ха-ха, а ну, ха-ха, а ну, гони монету. А ну, ха-ха, а ну, ха-ха, а ну, гони монету. Тут сказки об учтивом разбойнике конец. И сам он, наверное, тоже умер. Но его потомков вы встретите на многих и многих должностях. И сразу узнаете их. Потому что хоть их и обучали вежливости, но они великие охотники ни с того ни с сего брониться и ругаться. А ведь это нехорошо.